Глава 11. «Что-что ты ему разрешила?» — угрожающе прищурился Александр, буравив взглядом внучку. «А ну, повтори!» «Я разрешила ему взять один из артефактов», — пожала плечами Анастасия. «Разумеется, он заменит его равнозначным». Александр стиснул зубы и процедил. «Ты хоть понимаешь, какие это риски?» «Некоторые из этих артефактов ни в коем случае не должны покидать ледяную башню». «Понимаю», — кивнула Анастасия. «Но Руслан играет слишком важную роль в наших планах. Именно он должен воскресить предка». И предок согласился на свое возрождение лишь после того, как поговорил с ним. «Я не смогла ему отказать». Она помедлила несколько секунд, подбирая слова, и продолжила. «Мы уже слишком сильно задолжали Юсупову. А взамен на возможность обменять один артефакт из зала реликвий Ледяной башни, он спишет нам все долги, в том числе и твой долг за ретранслятор». Анастасия говорила уверенно, не обращая внимания на разозленного Александра. «К тому же», — улыбнулась она, — «самые ценные артефакты он все равно не сможет вынести. Ни компас, ни печать башни — не подвластны ему. У него просто не найдется равноценного обмена». Чуть задумавшись, она добавила. «Мне кажется, что он вообще ни одного артефакта не сможет вынести. Все они высшего ранга и обладают большой ценностью. Я не слышала, чтобы у Юсуповых были артефакты подобного уровня. Разве что то оружие в руках его стража, метательный диск. Но он явно не самого высокого качества среди высших артефактов. Руслан просто не сможет ничего вынести». «Мы не знаем, что еще он получил от своего предка», — покачал головой Александр. «К тому же опасность не только в том, что он сможет вынести какой-то из артефактов. Сам факт того, что он узнает, что там хранится, может сильно навредить нам, особенно компас». Александр помрачнел. «Ты представляешь, что будет, если мир узнает о том, что один из семи легендарных артефактов Аэтерна находится в Ледяной башне?» «Ну и узнает, и пусть», — хмыкнула Анастасия. «За столько сотен лет наш род так и не смог его вытащить. Слишком уж высока цена обмена. К тому же этот компас поврежден, и я не думаю, что Руслан сможет понять, что это такое». Она покачала головой и рассудительно заметила. «Он в любом случае сможет изучить артефакты в зале реликвий. Мое разрешение никак не повлияло на это. И вообще, он мог узнать о компасе еще в первое посещение башни, раз уж на то пошло». Александр неохотно кивнул, признавая логику ее слов. «Все равно тебе стоило сперва посоветоваться со мной», — вздохнул он. «Ты и так занят», — покачала головой Анастасия. «Ты все подготовил? Совет князей пристально следит за Ледяной башней и обязательно засечет вход в нее». «Да», — кивнул Александр. «Если они решат действовать, то нам найдется чем ответить». «Хорошо», — вздохнула Анастасия. «Я надеюсь, что все пройдет удачно, и мы, наконец, возродим нашего предка». Александр с сочувствием взглянул на уставшую внучку. За последние несколько суток она практически не спала, готовясь к миллениуму. Причем ей нужно было готовиться не только к самому празднеству тысячелетия, но и к предстоящей попытке переворота. Все это не могло не сказаться на ее здоровье. «Отдохни», — посоветовал он. «Все пройдет хорошо, я лично прослежу за этим». Анастасия кивнула и вышла из кабинета. Мы вошли в Ледяную башню и на огромной скорости понеслись по коридору в сторону лестницы. В этот раз мы не останавливались для того, чтобы собирать ингредиенты, поэтому без проблем преодолели первый и второй этажи. Оказались на третьем, том самом, где стены покрыты множеством ледяных зеркал, откуда то и дело появляется опасность. Мы как раз пробежали мимо одного из таких зеркал, когда из него вдруг вырвался ледяной голем и атаковал бегущего сбоку Давида. Однако тот, выкрикнув заклинание, тут же покрылся магматической броней и сдержал атаку. А затем выстрелил огненным болидом и разнес ледяного гиганта. Чуть впереди Аня засияла светом, на ней появился доспех паладина. Она выстрелила мощной волной энергии, превратив в щепки огромное количество ледяных клинков. Я бежал в середине, поэтому мне не пришлось использовать магию. Старшие магистры довольно просто разбирались со всеми опасностями, встречающимися на пути. Мы продолжали уверенно бежать вперед и, наконец, достигли лифтовой шахты. Сверху свисали ледяные цепи, изъеденные коррозией того синего тумана, который принес немало проблем в прошлую экспедицию. «Мы спускаемся», — велела Валерия. Рядом вспыхнула светом Аня. У нее позади раскрылись крылья из света. Все остальные тоже приготовились к полету. Я активировал кровавые крылья. Мы все вчетвером полетели вниз. Спустившись, мы быстро прошли до двери зала реликвий и остановились. «Теперь твоя очередь», — внимательно посмотрела на меня Валерия. «Не задерживайся. Императрица предупредила, что ты можешь там задержаться, но знай меру». Кивнув, я подошел, порезал палец и нарисовал нужную руну рядом с замочной скважиной, и меня затянуло внутрь. Оказавшись в зале реликвий, я пережил короткий миг дезориентации и огляделся. Неспешно прошелся по залу. Всего тут было 13 пьедесталов, на каждом из которых находился один артефакт. Я довольно легко нашел то, что требовалось, ядро изменчивости. Императрица очень точно его описала. Однако забирать его я не спешил. Я остановился у одного из пьедесталов, внимательно глядя на тонкую корону, сделанную словно изо льда. Поверхность этой короны была испещрена мельчайшими рунами. «Кажется, я знаю, что это», — пробормотал я. «Корона северного ветра. Я не рискнул коснуться этого артефакта. Лучше тут ничего не трогать». Разве что во время обмена. Корона Северного Ветра — легендарный высший артефакт, дарующий абсолютную власть над ветром. Этот артефакт способен значительно усилить любого высшего мага ветра. Например, тот же Александр с ним сможет показывать мощь, равную самому пику четвертого шага или, возможно, даже пятому шагу. Я как-то читал в книге своего учителя описание этого артефакта. У него много крайне полезных свойств. Помимо полного управления ветром, он значительно ускоряет владельца. Что уж говорить, с ним высший маг способен ограниченно влиять на погоду целого региона. Я продолжил осмотр зала и увидел ту сферу, которую я заменил на череп асуры. Сейчас, в нынешнем ранге, я мог получше ее изучить. Я ощутил от нее, помимо сильного атрибута холода, едва заметные знакомые эманации времени. «Может замораживать время?» — предположил я. «Да уж, и такой мощный артефакт пришлось оставить тут взамен на череп асуры, но по-другому никак. Только оставив что-то взамен, можно вытащить один из артефактов зала. Уверен, императорскому роду очень бы хотелось как-то изменить это правило, но, увы. Я подошел к центральному пьедесталу, на котором находилась небольшая, но массивная печать в виде башни. «Печать башни», — кивнул я. «О таких я слышал. У каждой башни ордена имелась такая печать, которая способна управлять всеми механизмами башни. Уверен, что у императорского рода имеется удаленная связь с этой печатью, и они способны активировать ее на расстоянии. Но чтобы полноценно управлять этой башней, нужно наладить с печатью полноценную ментальную связь и стать ее полноправным хозяином. В таком случае можно будет даже поднять башню в небо. Но для того, чтобы это сделать, мало обладать исключительным потенциалом, нужно еще иметь высший ранг. Я подошел к следующему пьедесталу. На нем лежало гигантское ледяное сердце. Прищурился, разглядывая множество рун на нем. Чем-то это сердце мне напомнило артефакт в моем замке, создающий костяных стражей. Скорее всего, это сердце обладает примерно такими же свойствами и способна создавать каких-то ледяных монстров. Может быть, ледяных титанов или големов. Не знаю точно, но в любом случае это явно высший артефакт, причем весьма высокого качества. Следующим я увидел ледяную пирамидку, очень похожую на ту, что есть в моем замке. Да, кивнул я сам себе, пристально изучив ее. Это тоже магическое ПВО, способное автоматически защищать пространство вокруг башни. Но эта пирамидка на несколько голов выше той, что у меня в замке. Это явно артефакт высшего ранга. Отвлекшись от пирамидки, я огляделся. Похоже, что я немного недооценил зал реликвий этой башни. Каждый артефакт, который я пока что изучил, находится на высшем ранге. И похоже, у меня просто нет достаточных ресурсов, чтобы отсюда что-то вынести. Я криво усмехнулся и постучал по своей барсетке. С собой я взял пространственную и кровавую иглы. Эти артефакты нельзя назвать полноценным высшим рангом, скорее они относятся к псевдовысшим. Но их далеко недостаточно, чтобы обменять что-то отсюда. Хотя стоит продолжить изучение. Вдруг найду что-то интересное. Я подошел к следующему пьедесталу, на котором лежала перчатка. Я ее узнал. Перчатка абсолютного нуля. Невероятно мощное высшее оружие, способное превратить в лед все, что угодно. Эта перчатка идеально смотрелась бы на удлиняющейся руке моего гомункула. Но, как и все другие артефакты, она слишком ценная. Чтобы реально отсюда что-то вынести, придется оставить мой хранитель форм или же искусственный источник с энергией высшего ритуалиста. А еще обломок скрижали закона. Его я вообще могу обменять на любой артефакт, находящийся тут. Но пока что я не нашел чего-то настолько нужного, чтобы провести такой обмен. Хотя артефакты тут, конечно, очень интересные. И все высшего ранга. Впрочем, я вновь огляделся. Ценность артефактов тут явно различается. Например, вот эта перчатка гораздо менее ценна, чем корона северного ветра, или тем более печать башни. Покивав своим мыслям, я перешел к следующему пьедесталу и увидел кольцо, сделанное из темно-голубого нефрита. Присмотрелся к нему, но не смог его узнать, лишь понял, что это пространственный артефакт, и, судя по ледяной атрибутике, он как-то связан со льдом. Может, перемещать туда, где есть лед? Я еще чуть внимательнее присмотрелся, но так и не смог полностью разгадать свойства этого кольца. Впрочем, мне оно пока не особо интересно. Я посмотрел на соседний пьедестал и увидел там небольшую ледяную глыбу. О, а вот об этом я знаю. Знаменитый мини-айсберг. Защитный высший артефакт ледяной башни. При активации этот мини-айсберг заключает всю ледяную башню в гигантский, практически нерушимый айсберг. Он считается невероятно эффективным защитным артефактом. Я читал одну древнюю книгу, в которой говорилось, что однажды, во время какой-то войны, Великий Орден поднял в небо ледяную башню, активировал этот мини-айсберг, а потом обрушил башню на целый город. Мощь атаки вышла невероятной. Прошел дальше и увидел потухшую свечу, сделанную изо льда. Прищурился, тоже кое-что знакомое, но я совершенно не ожидал увидеть тут этот артефакт. О нем мне рассказывал учитель. Это свеча ледяного пламени, которая была давным-давно утеряна. Еще во времена, когда на земле не было магии. Свеча ледяного пламени способна сжечь любого мага вплоть до высшего ранга второго шага включительно. Все, что для нее требовалось, это капнуть каплю крови цели, а затем зажечь ее. И ледяное пламя охватывает этого мага, как бы далеко он ни был, хоть на другом континенте. Этот артефакт считался запретным, и маги Аэтерна всячески пытались уничтожить его вместе с владельцем. Свеча переходила из рук в руки, оставляя после себя кровавый след. Но однажды он прервался. Свечу посчитали уничтоженной. Но, как оказалось, она все это время находилась в зале реликвии ледяной башни. Конечно, ее мог сюда принести кто-то из императорского рода, но очень уж это маловероятно. Я подошел к следующему пьедесталу и увидел массивную круглую печать. Точно не знаю, что это, но явно из разряда артефактов подавления. Скорее всего, создает область вокруг ледяной башни, которая подавляет магию или что-то такое. Рядом увидел висящий над пьедесталом крохотный меч, уменьшенный с помощью магии. Меня это оружие сразу заинтересовало, я подошел к нему. «Как интересно», — пробормотал я. У меня было несколько вариантов, что это может быть. Но тут пространство над кончиком меча слабо колыхнулось, я сразу же понял, что это за меч, и просто офигел. «Клинок раскола», — пробормотал я, удивленно моргая. «Невероятно мощный атакующий артефакт, способный разрывать само пространство. Он по своей ценности даже немного превосходит корону северного ветра». Хмыкнув, я в очередной раз подивился ценности артефактов в этой комнате. Клинок раскола меня сильно заинтересовал. Если я его отдам в руки своего кровавого стража, то он, находясь на втором шаге, сможет убить высшего мага третьего шага и даже ранить кого-то четвертого шага. Слишком уж это мощный артефакт. Но для того, чтобы вытащить его, мне будет даже мало хранителя форм. Хотя если я оставлю в нем мясо и кровь Евграфа, то возможно. Я поморщился. Позже об этом подумаю. Сделав круг вокруг пьедестала, я заметил несколько едва заметных трещинок на рукоятке миниатюрного меча. Похоже, этот артефакт слегка поврежден. Что ж, неудивительно, учитывая, сколько тысячелетий назад он был создан. Покивав, я подошел к последнему пьедесталу, который заинтересовал меня больше, чем все остальные. На нем лежал треснутый древний компас, и он оказался совершенно безжизненным, не испуская ни единой крупицы энергии. Этим он меня и заинтересовал. Я внимательно изучал этот компас, но так и не смог понять, что это такое, хотя есть у меня одно предположение. Среди семи легендарных артефактов Аэтерна существует один, похожий на этот. Он называется «Компас миров». Однако я понятия не имею, как он действует. Единственное, что о нем известно, компас относится к атрибуту пространства. Скорее всего, он способен открывать порталы в любой точке мира или что-то такое. Но я могу и ошибаться, потому что совершенно не чувствую никакой энергии. Ладно, пора уходить. Я и так тут задержался. После возрождения старого ритуалиста мне будет несложно попасть в это место еще раз. Я хорошенько обдумаю, что отсюда можно забрать и что я могу пожертвовать из своей коллекции. Например, тот же хранитель форм для меня совершенно бесполезен. Это невероятно мощный артефакт лишь для высших метаморфов, которые с его помощью могут приобрести 4 дополнительные высшие формы. Но если у нас в роду когда-то и появится высший метаморф, то не в ближайшие несколько десятков лет как минимум. А может и несколько сотен лет. Поэтому держать у себя этот артефакт нет смысла. Раньше я подумывал о том, чтобы вернуть его Григориану и сделать его должником, чтобы он при каждой опасности приходил на помощь роду. Но после посещения этого зала у меня появились новые мысли. Вытащив из мешочка череп Асуры, я заменил его на стеклянный куб с розовой жижей внутри, ядро изменчивости. После этого я вышел из зала реликвий. «Долго», — хмуро сказала Валерия. «Я же просила тебя не медлить». «Слишком уж там было интересно», — пожал я плечами. «Пойдем». Я двинулся по коридору. Остальным старшим магистрам ничего не оставалось, кроме как следовать за мной. Мы вернулись тем же маршрутом и вышли из ледяной башни. И тут же все вытащили жезлы и приготовились к бою. Впереди открылось несколько порталов, из которых выбежали маги, одетые во все черное. Сверху упала страшная аура высшего мага. Стало тяжело дышать. Все небо резко заволокло черными тучами, в которых сверкали синие искры. Но тут раздался холодный крик. «Да как вы смеете?» С неба рухнул шквал ветра, позакрывал порталы и разбросал людей в черном. В небе сверкнула молния, и ветер стих. Началась битва высших, одним из которых, несомненно, был Александр. Вдали что-то засияло. Я посмотрел в небо и увидел яркую точку, которая прочертила небо и устремилась прямо к вершине башни. «Уходим отсюда!» — крикнул я и, создав крылья, отлетел в сторону. Аня, Валерия и Давид тоже рванули в разные стороны. Яркая точка долетела до вершины башни и вспыхнула массивным огненным шаром, из которого вниз устремились сияющие линии. С грохотом линии вонзились в ледяную землю, по сути заковав башню в клетку. Александр яростно закричал, в небе загрохотало, засверкали молнии, появились вспышки света, огненные столбы, зеленоватые всполохи энергии. А в это время маги в черном уже пришли в себя и побежали на нашу четверку. «Гомункул, ко мне!» — велел я. Разумеется, я был готов к подобному и велел стражам незаметно сопровождать меня, но в башню не соваться. Когда гомункул появился рядом со мной, я велел: «Помоги Александру, но не рискуй сильно». Гомункул исчез, а я почувствовал присутствие кровавого. Он тоже был тут, но его цель — защищать меня. До меня уже почти добежали двое в черном, но тут небо буквально затряслось от рева. Вниз рухнул дождь из молний. Надо мной появился кровавый купол, который защитил меня от них. Но двоим магам в черном не так повезло, их буквально испепелило молниями. Да уж, а ведь этот высший маг молний вряд ли вообще заметил, что прикончил двух магистров. Из-за ударов молнии все вокруг заволокло снежной пылью. И я не сразу заметил, как на меня несется мужик в черном. Маски на нем не было, поэтому я смог увидеть перекошенное от страха лицо. «Сдохни!» — заорал он, махнув жезлом. В меня выстрелили черные снаряды и сливающие энергии, но я, хмыкнув, просто взлетел и взмахнул жезлом. Передо мной соткался материализованный круг, из которого выстрелила цепь с острым наконечником. Маг не ожидал такой прыти от меня, но в последний момент создал защитный купол. Впрочем, моя цепь легко пробила его и вонзилась в грудь магистра, убив его наповал. Сквозь снежную пыль я увидел еще одного мага, здоровенный, явно усилитель. Он резко прыгнул и в мгновение ока оказался рядом со мной, взмахивая гигантским мечом. Я увернулся от его атаки прямо в воздухе и ударил кулаком, с треском ломая ребра. Усилитель ухнул и попытался еще раз махнуть мечом, но я врезал ему по челюсти, разбивая ее. А затем добавил ногой по голове, ломая шею. На землю рухнул уже труп магистра. Я захрустел кулаками, а неплохо иметь тело старшего магистра. В ближнем бою меня теперь очень сложно убить. «Наглец!» — рявкнул кто-то. Рядом со мной соткалась рука из энергии пространства, однако вдруг кровавая волна смела ее. Следом раздался вопль ужаса. Какой-то старший магистр пространства решил прихлопнуть меня, но вступился кровавый страж. Я взглянул на огненную клетку, которая слабо мерцала, не собираясь никуда исчезать. Она явно предназначалась для того, чтобы заблокировать ледяную башню, хотя бы на время. Снежная пыль немного улеглась, поэтому я смог увидеть больше. Перед ледяной башней развернулась хаотичная битва магистров и старших магистров. Вот Давид в облике лавового гиганта сдерживает сразу троих. Чуть в стороне вижу вспышки света, там явно Аня. Я приземлился на землю и несколькими взмахами жезла прикончил еще одного магистра в черном. Метаморфа, который решил, что подросток более простая цель, чем три опытных старших магистра. Тут рядом открылся портал и вышел незнакомый мне мужчина. «Руслан Юсупов?» — спросил он. «Да», — кивнул я, взмахивая жезлом и создавая кровавый ритуальный круг, из которого вылетел луч и сильно ранил мага земли, одетого в черное. Тот, заорав, отпрыгнул назад и замешкался, пропустив удар от Давида. Гигантский кулак из лавы отбросил его прочь. «Я от императрицы», — объяснил мужчина. «Она велела вытащить вас. Пройдемте», — кивнул он на портал. Я внимательно посмотрел на этого мужика. Со стороны императорского рода сюда прибыли только высшие маги. Ни одного старшего магистра или магистра. А это значит, что тут установлен пространственный ограничитель свой-чужой, блокирующий порталы сторонников императрицы. «Ну же, быстрее!» — поторопил меня маг пространства. Я хмыкнул и атаковал его кровавой стрелой. Он выругался и исчез. Тут появились новые ауры высших магов, не меньше 5 штук. Пора сваливать. Если я задержусь, кровавому стражу придется раскрыться полностью, а этого мне совсем не хочется. Поэтому я активировал спасательный артефакт, который мне дал Борислав. Кольцо на моем пальце потеплело, и я ощутил, как меня вырывает из пространства. Я оказался в зале реликвий, рядом с шайбой. Артефакт сработал как надо. Я поднялся и потянулся. Неплохая вышла прогулка, ничего не скажешь. Гомункулы кровавые были проинструктированы заранее и знали, что когда я уйду, им нужно вернуться в замок. Поэтому я не опасался за них. Покачал головой и взял смартфон. Думаю, стоит позвонить императрице и предложить ей как можно скорее возродить старого ритуалиста. Судя по тому, что я видел, у ледяной башни намечается неслабая заварушка, и помощь высшего ритуалиста будет не лишней.